Глава третья. «Думаешь, попадешь на бал и сразу избавишься от Гадира?» В голосе зеркала звучало сомнение. «Если не избавлюсь, то хотя бы повеселюсь напоследок», — улыбнулась я. «Буду танцевать со всеми, кто предложит, а потом расскажу Гадиру, сколько мужчин ко мне прикоснулось. Может, он передумает брать меня в жены?» «Похоже на план, лента из моей косы», — неуверенно отозвалось зеркало. Дома я открыла сумку и опешила. Внутри обнаружилось бальное платье. Нижняя юбка была потрясающего бирюзового цвета из тонкого, но плотного вефаля. Поверх шла голубая туника из какой-то мерцающей ткани с модной шелковой вышивкой, которую ввела в тренд леди Итани. Довольно смелого покроя верх открывал плечи и спину до самой талии. Подобное мне еще не доводилось надевать. Дочь Саида Бакира не могла себе позволить так сильно обнажаться прилюдно. Но Айсидора Данг могла все, что вздумается. Я все сильнее погружалась в эту игру, и она мне ужасно нравилась, щекотала нервы в прямом смысле. Впервые за столько времени я хоть немного ожила. Надев туфли на высоких тонких каблучках и примерив драгоценности, которые прилагались к наряду, я полюбовалась собственным отражением. «Рога моего оленя, ты уверена, что стоит идти во дворец?» — переживало волшебное зеркало. «Газаль, я не могу отказаться от этой затеи. Это выше меня, понимаешь?» — призналась в собственной слабости. «Что будет, если твои подруги тебя узнают? Как ты им объяснишь свое появление под чужим именем?» «Релия точно не выдаст, а остальные... Постараюсь держаться от них подальше, на всякий случай. На балу будет тьма народу, затеряться несложно». И вдруг меня осенило. А если представить, что Амина Бакир исчезнет вовсе, а вместо нее появится Айсидора Данг? «Полагаешь, сменив имя, спрячешься от отца? Буква моего слова, так только в твоих книжках бывает. А мой номер, а твой диплом? Айсидора Данг не получала образования в Сами. Все это имеет силу, пока этим пользуется Амина Бакир». «Тебе-то откуда знать? Ты же просто зеркало», — огрызнулась я и... В сердцах сунула Газаля под подушку. Но как ни печально, он был прав. Так что это лишь маска всего на вечер. В надежде обнаружить что-нибудь полезное, что могло бы помочь, я принялась перетряхивать сумку, но меня ждало разочарование. Ни поддельных документов на новое имя, ни диплома Сами на имя Айсидоры Данг, ни даже завалящего портального артефакта там не оказалось. Но сумка была непростой, а зачарованной, и вмещала куда больше, чем могло показаться на вид. Чтобы убедиться наверняка, что ничего не упускаю, перевернула ее и потрясла как следует. И действительно, что-то выпало к моим ногам. «Это же Таро!» — воскликнула я. При виде находки в душе все перевернулось. Многие девушки, которые встретили своих драконов, так или иначе получали прежде карту Таро. Об этом даже был разговор в нашем клубе. С трепетом я подняла с пола плотный прямоугольник, искусно разрисованный неизвестным мастером, и принялась рассматривать. Обнаженные мужчина и женщина были тщательно прорисованы и выглядели живыми. Над ними простер крылья золотой дракон. Изображение было столь эффектным, что казалось, фигурки влюбленных вот-вот сорвутся с места и бросятся друг другу навстречу. Заключат в объятия, а затем сольются в страстном поцелуе. А дракон взмахнет крыльями и вылетит за пределы карты. Положив Таро на стол, я достала Газаля из заточения под подушкой и сделала снимок. «Подошва моих сапог! И что это за карта такая?» — поинтересовалось зеркальце. Походы к Юно не сделали свое дело, и я немного выучила название карт Таро. «Влюбленные, если я не ошибаюсь». «Это хорошо или плохо?» — задал очередной вопрос Газаль. «Не знаю. Трактовать Таро не так-то просто. Нужен спец». «Может, отправим снимок Юноне?» — предложило зеркало. «Не стоит. Она сейчас на празднике, пусть отдыхает», — отмахнулась я, решив считать находку добрым знаком. Но главное, я больше не сомневалась, идти мне на бал или нет. Я покрутилась перед зеркалом, отмечая, что выгляжу просто великолепно. Наконец-то я могла себе позволить продемонстрировать свою красоту в полную силу. А Айсидоре это можно, в отличие от Амины. Хочу, чтобы сегодня люди поворачивали головы мне вслед. Немного посомневавшись, все-таки решила не снимать подаренные украшения. Тяжелая золотая парюра из колье, широкого браслета, диадемы и броши с массивными камнями цвета морской волны отлично дополняли образ. Я не знала, что это за камни, но нам с Газалем удалось выяснить, что называются они марионы. Считалось, что это окаменевшие слезы первой королевы русалок, очень редкие и дорогие самоцветы. «Подделка! Не думаю, что незнакомка дала бы тебе настоящие, это ведь целое богатство, но смотрится отлично», — заметил Газаль. «Согласна. Наверняка это высококачественная зачарованная бижутерия, иначе незнакомка не сказала бы мне все это выбросить, если не приму ее предложение». «Ах, как мне сейчас не хватало совета Дарины Войс, подруги по клубу драконьей занозы. Уж она-то разбиралась в камнях, как никто другой. Вот только неподходящий момент, чтобы ее беспокоить. Ну да ладно. Если все пройдет гладко, постараюсь вернуть все владелице. Как именно, придумаю потом». Распылив облачко духов в качестве последнего штриха, вошла в него. «Газаль, я готова. Вызывай экипаж». Пришлось немного понервничать. Сегодня из-за бала перекрыли все центральные улицы, а спрос был высокий. Возницы драли тройную цену, ссылаясь на жадность хозяина частного извоза. Так пришлось выйти и немного пройтись, чтобы хоть кто-то принял заказ. Вскоре рядом со мной остановилась пара отменных вороных, запряженных в открытую по случаю хорошей погоды коляску. Повезло, даже не жалко, что переплатила. «Какой прелестный леди!» — подсокал языком кучер, выражая восторг. «Благодарю!» — сухо отозвалась я, усаживаясь поудобнее. «На бал, наверное, едете? Почему один?» — поинтересовался возница. «Меня встретят. Я уже отправила описание вашей кареты по зеркалу», — предупредила я на всякий случай. «Вай-вай! Ваш жених упадет в обморок от такой красоты. Сам сейчас упаду». «Не надо!» — усмехнулась я. «Кто же будет тогда лошадьми править? Не думаю, что у меня получится». «У вас обязательно получится править, и не только лошадьми. У такой прекрасной леди и все получится», — не унимался возница. «Ваши бы слова да богам в уши», — невольно улыбнулась ему я. Пришлось выстоять целую очередь на подъездной дорожке, прежде чем коляска поравнялась со входом. Распрощавшись с возницей, который оказался довольно приятным человеком и развлек меня разговорами, я поднялась на широченное крыльцо. Слуги в ливреях вышколенно распахнули передо мной двери, пропуская внутрь, я почувствовала себя настоящей принцессой. Охрана проверила приглашение и пропустила меня, не сомневаясь. Во дворце царило настоящее великолепие, а мне вслед и правда поворачивали головы, как я того и желала. В бальном зале и вовсе можно было ослепнуть от света, блеска драгоценностей, модных нарядов и цветов. Всюду, куда хватало глаз, кружились пары. Красивые девушки, великолепные мужчины, они танцевали так грациозно и ладно, что у меня в носу защипало от желания оказаться среди них и кружиться в танце. Взяв себя в руки, я с гордо поднятой головой прошла туда, где располагалась зона отдыха с фуршетными столами и удобными диванчиками, на которых можно было передохнуть и выпить прохладительный напиток. Из зоны отдыха было несколько выходов на просторные террасы для тех, кому хочется подышать свежим воздухом. Пока я изучала обстановку, танец закончился, и на следующий меня пригласил какой-то немолодой мужчина в военном мундире. Он был вежлив, обладал хорошим чувством юмора, и от него приятно пахло. И главное, он не знал ни Амину Бакир, ни Айсидору Данг. Я приняла его предложение и не прогадала. Партнер мне попался отменный. Вел в танцы идеально, не переходил границы, не позволял себе лишнего ни словом, ни делом, так что я искренне наслаждалась танцем, но при этом оставалась спокойной и не теряла головы. Мы станцевали дважды с перерывом, а потом я увидела, что в мою сторону движется Лейла Дакар. Лейла училась на параллельном потоке, была моей соотечественницей и к тому же сплетницей, каких поискать. Именно ее я меньше всего желала бы сейчас видеть. Прежде чем она меня узнала, я ретировалась на террасу, надеясь, что Лейла не притащится сюда же. К счастью, расставленные повсюду напольные горшки с пышными растениями образовали множество укромных уголков, где можно было уединиться и побеседовать, не мешая другим гостям. На всякий случай я спряталась в одном из таких закутков, самом дальнем. Остановилась у балюстрады, разглядывая огромные цветочные бутоны на ветках деревьев, которые обычно вообще не цвели. Ну, конечно же, я не только любовалась. Вместе с Газалем мы попытались сделать снимки, чтобы и тычинки были видны, и золотая пыльца красиво мерцала в кадре. Я улыбалась на фоне этого великолепия. Я так увлеклась, делая снимок за снимком, что перестала замечать, что происходит вокруг. «Вот вы где!» — победно воскликнули сзади. Меня бесцеремонно схватили под локоть и круто развернули к себе. Каблук подвернулся, и я, потеряв равновесие, начала заваливаться навзничь. Волшебное зеркальце выскользнуло из моих пальцев, а в следующий миг крепкая рука обвела мою талию и... Мне показалось, что время застыло. Я в достойном танце-прогибе, сероглазый шатен, с внимательным строгим взглядом, навис в опасной близости и молча разглядывал меня, проходясь по лицу, груди и обратно, и все больше хмурясь. Делал он это так бесцеремонно, что даже стало неловко. Я ощутила, как разгорается пожар. Это запылали мои щеки. «Пустите! Как вы смеете!» — возмутилась я отчего-то шепотом. Схватилась за его плечо, чтобы принять вертикальное положение, и тут же пожалела о своем опрометчивом поступке. Во-первых, крепкие мускулы под ладонью произвели на меня неожиданное впечатление, запустив по телу отряды мурашек, а во-вторых, я оказалась еще ближе к незнакомцу. Мужчину это нисколько не смутило, он и не думал меня выпускать, лишь позволил принять устойчивое положение. Отстранился, словно нехотя выпустив из рук, а затем спросил сердито. «Кто вы такая? И что здесь делаете?»